Глава вторая. Пират Буль-Буль и шпион Дырка тоже собираются в дорогу. А в это время в самом центре города возле телефонной будки стояли две подозрительные личности и внимательно прислушивались к телефонному разговору профессора Пыхтелкина и железного человечка Самоделкина. Эти двое были давними врагами Карандаша и Самоделкина. Толстобрюхий пират Буль-Буль и его верный друг и помощник длинноносый шпион Дырка. Эта парочка уже давно замышляла новое злодеяние, но пока что им не везло. Пираты с раннего утра шлялись по пустому городу, но ограбить кого-нибудь или что-нибудь стащить им так и не удалось. Когда разбойники совсем уже отчаялись и хотели вернуться на свой старый чердак, рыжебородый пират Буль-Буль неожиданно увидел, что им навстречу семенит профессор Пыхтелкин. «Смотри, кто идет!» — сказал пират Буль-Буль, пихнув локтем своего приятеля Дырку. «Да это же противный старикашка-профессор!» — узнал Пыхтелкина длинноносый шпион. «Он дружит с Карандашом и его приятелями!» «Интересно, куда это он так спешит?» Почесав затылок, спросил сам себя разбойник Буль-Буль. «Давай за ним проследим!» Спрятавшись за телефонную будку, предложил рыжебородый главарь шайки. Бандиты спрятались и стали наблюдать за старичком-географом. А профессор был настолько погружен в свои мысли, что не заметил двух разбойников. Семен Семенович держал в руках утреннюю газету и что-то бормотал себе под нос. Он забежал в будку и начал набирать чей-то номер. А пираты, конечно же, подслушивали телефонный разговор профессора Пыхтелкина и Самоделкина. «Так вот, на дне этого незамерзающего озера лежит золотая шкатулка!» Весело прокричал в трубку профессор Пыхтелкин. Но в телефонном аппарате что-то хрустнуло, и Самоделкин не услышал последних слов географа. Зато их прекрасно расслышали разбойники и, переглянувшись, весело потерли руки. «Ага, вот оно значит что!» Прошипел пират Буль-Буль. «Значит, старикашка вычитал в какой-то старинной книге, что в Антарктиде на дне какого-то горячего озера лежит золотой сундук, и они хотят вместе с Карандашом отправиться на поиски этого сундука!» Задумчиво произнес рыжебородый разбойник. «Куда? На Южный полюс?» В ужасе отшатнулся шпион Дырка. «Да, они едут в Антарктиду!» Кивнул головой пират Буль-Буль. «Так ведь там же жуткие морозы!» Поежился шпион Дырка. «Они же себе уши отморозят!» «Мы отправляемся вместе с ними!» Грозно сказал толстобрюхий пират Буль-Буль. «Зачем?» — испуганно спросил Дырка. «Мы там умрем от холода». «А как ты думаешь, что, по-твоему, лежит в золотой шкатулке, которая лежит на дне горячего озера?» Прищурив глаза, спросил Буль-Буль. «Не знаю», — пожал худыми плечами Дырка. «Там лежат сокровища!» Зловеще прошептал пират Буль-Буль. «Ты думаешь?» Вспыхнули глаза у длинноносого разбойника. «Уверен!» Кивнул головой пират. «А вдруг там нет никаких драгоценностей?» С сомнением пропищал разбойник Дырка. «А что ж, по-твоему, может лежать в золотом сундуке, а?» Усмехнулся капитан Буль-Буль. «Уж не думаешь ли ты, что там лежит дохлая кошка или дырявый калош?» Засмеялся главарь шайки. «Если там лежат драгоценности, они должны стать нашими!» Спрятав голову в воротник, прошептал шпион Дырка. «Значит, мы должны сейчас же отправиться к Карандашу и напроситься с ним в путешествие к Южному полюсу», — сказал бородатый пират. Пираты еще раз оглянулись на старичка-профессора и, хитро улыбнувшись, заторопились к домику, в котором жили Карандаш, Самоделкин и ученики волшебной школы.